Тайны Смолвиля. Возрождение. Том 3. Глава 1. Ветер и лед дули снаружи крепости одиночества. Порывы холодного воздуха в Арктике действительно вздыбились очень сильно. Внутри несколько кристаллов льда освещали пространство. Снаружи стоял Гарри Кент, более известный миру как герой, известный как Супермен. Рядом с ним стояли его двоюродная сестра Кара Зор-Эл, супер-женщина, Астра-Инзе и Рая, помощница Дамаэль. «Убедись, что калибровка полностью соответствует спецификациям, Рая», — приказал Гарри своему помощнику. «Готово. Мы настроены отслеживать любые угрозы. Мы будем предупреждены», — прокомментировал Рая. Взгляд Астра упал на оборудование. Пока все было тихо, но в мгновение ока все могло измениться. «Хорошо. Земля может быть главной целью. Мы должны быть готовы». Гарри быстро кивнул. «Согласен». В стороне лежали последние оставшиеся компоненты корабля, который доставил младшую Кару, Супергерл, на Землю. Старшая Кара пронеслась над кораблем с хмурым лицом. Гарри легонько положил руку на плечо Кары и привлек ее внимание. Кара нахмурилась, изучая корабль. «Я знаю, что мы разобрали корабль и осмотрели его со всех сторон. Что-то упущено. Должно быть». Гарри сверкнул своей любимой кузиной и возлюбленной улыбкой и притянул ее немного ближе. Улыбка на лице Кары стала глубже, и она расслабилась. «Я доверяю твоим инстинктам. Они всегда на высоте». Кара тяжело вздохнула. «Я просто хотел бы знать, что мои инстинкты говорят мне прямо сейчас». Гарри сочувственно улыбнулся Каре и заключил ее в объятия. Его зеленые глаза скользнули по компонентам корабля. «Пока ничего, даже при соединении с остальной частью крепости». Раздалась пара небольших вспышек, но, похоже, это было просто контрольное оборудование. «Бесполезный», — в отчаянии рявкнула Кара. «Я была уверена, что...» Писк стал громче, и Астра и Рая мчались по крепости так быстро, как только могли. Было поднято больше вопросов, чем ответов. «Раньше такого не было», — заметил Гарри. «Я знаю», — загадочно нахмурившись, — сказала Рая. Астра посмотрела на корабль и сразу поняла, что происходит. «Рая, кто-то пытается отправить нам сообщение». Хмурый взгляд Рая стал еще шире, а недоумение усилилось. «Ты уверен, что это не журналы памяти корабля?» Астра прижала палец к кристаллу и вернула его к жизни. Через несколько секунд весь кристалл засветился и каким-то образом уловил сигнал. «Нет, это новинка», — сказала Астра. Звук чего-то соединяющегося разнесся по крепости. Это заставило Гарри и Кара встать прямо, и они были не единственными, кто сделал это. Взгляд Астры упал на почти дубликат ее самой. Мигающий свет вернул женщину к жизни, и Гарри сразу понял, кто это. Хотя он с трудом мог в это поверить, как и Кара. Астра тяжело вздохнула. «Алура». Озадаченное выражение лица Кары в последнюю секунду привело к заявлению. «Мать», глаза Рая расширились, и она ожила. Они ждали, пока Алура заговорит, и, конечно же, совсем не были разочарованы. «Город Арго атакован. Они идут. Нам нужно». Сигнал оборвался и ожил. Астра ударила кулаком по столу, отчего кристалл несколько раз загремел, прежде чем он полностью закоротил. Генерал долго смотрел в кристалл, прежде чем она заговорила. «Возьми мою дочь». Кара умчалась в другом направлении так быстро, как только могла. Это загадочное и довольно свежее послание кристалла вызвало гораздо больше вопросов, чем ответов. И Гарри очень сомневался, что он не единственный, кто хочет знать, что это было мгновенно. Ха-ха-ха. Младшая Кара, известная как Кей, выглядела весьма раздраженной тем, что ее практически утащил обратно в крепость ее старший двоюродный брат. Потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться. «Есть веская причина, по которой ты схватил меня здесь?» — спросил Кей. «Есть. Увидеть, значит поверить», — прокомментировал Гарри. Это вызвало интерес Кея. Один взгляд на Астру указывал на то, что что-то происходит. Она вела себя довольно странно. Астра наконец нарушила тишину, более ледяную, чем арктический воздух за пределами крепости. «Я вижу и не верю». Образ Алуры появился и заставил Кей подпрыгнуть на полпути через несколько секунд. Увидев женщину, которая практически вырастила ее, Кей вздрогнула. Изображение Алуры снова появилось. «Город Арго атакован. Нам нужно». Опять вырубилась. Кей моргнул еще несколько раз и посмотрел на кристалл. Затем она отвела взгляд от других членов крепости. Гарри кивнул, и Кара положила руку на плечо младшей блондинки. Кей потребовалась одна долгая минута, чтобы прийти к соглашению. Не старая, новая. Она сделала это. Должно быть, она наладила защитные щиты и запустила их. И Арго все еще там, но у нее проблемы, мы должны...» Кей мгновенно замолчал. «Что она говорила?» «Она понимала, что говорила. Учитывая близость Арго, это легче сказать, чем сделать», — закончил за нее Гарри. «Хотя не совсем невозможно», — Рая продолжила. «Правильно, мы можем использовать оставшиеся кристаллы, чтобы подключиться к сигналу и открыть врата, ведущие к Арго». Гарри почувствовал беспокойство Астры, и мало кому он доверил бы дать им больше, чем генералу. «Малейший просчет может привести нас в другое место, или может расколоть планету пополам». Гарри понял, но он также понял, что нужно рисковать. «Тогда нам просто нужно убедиться, что мы не ошибемся». Астра обдумала мнение Гарри. Да, она хотела снова увидеть свою сестру, но иметь дело с такой технологией было обманом. Хотя она знала, что Рая знал, что он делает, и Кара тоже. И Кара, казалось, почувствовала, о чем думает Астра, когда положила руку Астре на плечо. «Я понимаю, это сложно, но идея похожа на проектор фантомной зоны. Можно было видеть, как выражение лица легендарного генерала потемнело еще на несколько оттенков. Вот этого я и боюсь, выпустить что-нибудь наружу». «А с тех пор, как мы Астра Инзе чего-то боялись?» — спросил Гарри. «Ты всегда ходил туда, куда осмеливались идти немногие». Астра ненавидела, когда он называл ее блефом, но он был одним из немногих, кому это сошло с рук. Гарри сверкнул улыбкой, которая показывала, что в нем все еще есть немного того мальчика с фермы из Канзаса. Обнадеживающий взгляд Кей и решительный взгляд Гарри и Кары заставили Астру сдаться. «Да, я Астра Инзе», — подтвердила Астра. «Я спасу свою сестру и то, что осталось от моего народа». Гарри знал, что до нее это дойдет, и, поймав взгляд Кары, он понял, что она знает его. Кара улыбнулась успеху Гарри. «Тогда давайте засучим рукава и приступим к работе». Кай бросился на помощь. Она надеялась на успех Алуры и, может быть, просто может быть, они снова увидят Арго-Сити. Любой шанс спасти Алуру и некоторых старых друзей, может быть, вернуть их домой. Кей должен был принять это. Ха-ха-ха. Портал открылся и позволил группе выйти. Гарри видел Арго только через кристаллы памяти в крепости. Он был ошеломлен тем, насколько это было красиво. Кей и Кара на мгновение осмотрелись и улыбнулись, а Астра просто стояла на заднем плане. «В основном удачная поездка», — сказал Гарри. Астра отрезала этот оптимизм, резко нахмурившись. «Да, кроме того факта, что здесь никого нет, и мне это не нравится». Гарри мрачно кивнул. «Я знаю, Гарри хотел бы иметь больше шансов осмотреться и восхититься величием города Арго. Однако у него была работа. Найдите Алуру или любых выживших, или любые нападающие», так как Гарри мысленно готовился к любой проблеме. Кара вскочила у ручья и схватила за плечо девушку, которая вот-вот должна была оказаться в опасности. «Кей, берегись!» Одна из хрустальных башен треснула. Кей отпрыгнул назад, и башня упала в другую сторону. Если бы она двинулась вперед на секунду раньше, она была бы. «Что может разрушить одну из этих башен?» — спросил потрясенный Кей. «Ничего хорошего», — сказал Гарри. «Рая, ты записываешь эти показания?» Рая отстала от остальных со сканером в руке. Группа криптонианцев посмотрела на Землю, которая была более очевидна, чем повреждение. «Недавно применялось энергетическое оружие», — сообщил Рая, — «несмотря на отсутствие людей. Кроме того, кто-то составил протокол эвакуации», — заявила Астра. Ошарашенная Кара пару раз моргнула. «Эвакуировать? Но...» Голос Кары оборвался, и Кей прижала руку ко рту, чтобы задохнуться. Кей подпрыгнул на полпути. «Совет, смотри». Передняя половина здания была обрушена из-за очевидной оглушающей атаки. Через несколько секунд Гарри мгновенно вошел и просканировал местность. Кара уловила его так же хорошо, как и другие. Гарри услышал, как кто-то борется и чья-то рука пытается вырваться из-под обломков. «Кто-то там внизу». Кара поспешила помочь Гарри избавиться от этого человека. Довольно привлекательная, хотя и крайне травмированная рыжеволосая женщина с трудом поднялась. Нога женщины пару раз провалилась снизу, прежде чем Гарри поднял ее. «Позвольте мне помочь», — заметил Гарри. «У тебя сломаны кости». Женщина одарила Гарри благодарной улыбкой. «Спасибо, спасибо». Гарри вытащил женщину, и Кара хорошо ее рассмотрела, как и Кей. Может быть, прошли годы, и она могла быть взрослой женщиной, но они сразу ее признали. Кара улыбнулась ей. «Тара, Тара Аквар». Тара Аквар после стряхивания паутины столкнулся лицом к лицу. «Кара, ты выжила?» «Я попала на землю», — сказала Кара. «И я вижу, Ты выжил на Арго вместе со своими родителями и взяли на себя свою роль в совете, сказала Тара, прежде чем ее взгляд упал на человека, который спас ее, и герб, который он носил. Тара внимательно посмотрела на Гарри. Прошли секунды, прежде чем Тара судорожно вздохнула и обрела способность говорить. Тара поддерживала зрительный контакт. «Прости, но у тебя такие красивые глаза». Гарри хихикнул, а Кара лишь улыбнулась. «Я часто это понимаю. Он действительно знает», — согласилась Кара. Тара только слегка улыбнулась. «Ну, это факт. Я не знаю, что случилось с остальными. Надеюсь, они сбежали под землю, как только сработала сигнализация. Я видел, как взорвалась бомба, и прыгнул на нижний уровень. Что ж, обмякшая Тара доказывала это. Что на тебя напало?» — коротко спросила Астра. Тара в страхе отступила назад, столкнувшись лицом к лицу с генералом Астра Инзе. Астра не была поэтапной, она получила это в полной мере. «Это было таинственное устройство», — объяснила Тара. «Оно открыло портал прямо в центре города Арго, и вышел этот ужасный человек с этими демоническими монстрами. Бунт Рубки и Парадемоны». У Гарри было очень плохое предчувствие, не только из того, что говорила Астра, но и из образов, запахов и звуков вокруг него. Он встал, готовый к бою. Взлетевший звук указал на то, что приближалась большая платформа. Несколько мужчин и женщин в одеждах, похожих на одежду Тары, были прикованы цепями. Темноволосый мужчина в зеленом со остроконечной бородкой посмотрел на них с презрением. «Город Арго, склонись перед своим новым правителем, ибо я возьму этот последний кусок криптона во имя великого Дарксайда». Степной волк. Яд в голосе Астры был жалящим, и Гарри мог сказать, что это была плохая рекомендация. Гарри нужно было придумать планы быстро. Ничто из этого не звучало идеально. «Рай и Кей, по моему сигналу отправляйтесь освобождать совет». Таре удалось сделать себе небольшую шину, и, кроме хромоты, она демонстративно стояла на ногах. «Я пойду с ними. Мои родители там». Решимость и решимость в глазах Тары сказали Гарри, что он был бы дураком, если бы сказал «нет» в этот момент. «Кара, ты со мной и Астрой», — начал Гарри, прежде чем вздохнул. «Ты впереди меня». Ну, что бы ни происходило между Астрой и Степпенвулфом, были враждебные отношения, и Гарри не хотел бы ничего больше, чтобы услышать историю в целом. Но у них были люди, которых нужно было спасать, и время для рассказа пришлось отложить на потом. Ха-ха-ха. Сзади подошли Кей, Рая и Тара. Тара увидела несколько знакомых лиц, захваченных в плен. Добрые люди, последние оставшиеся там жители Арго, заключенные. Они были в опасности, и троица женщин должна была их освободить. Кей взяла себя в руки, несмотря на то, насколько безнадежной была ситуация. «Так что мы ищем», — Рая внимательно все изучила. «Если мы уничтожим это переднее поколение, это разрушит всю систему». Тара нахмурилась и немного встревожилась из-за неопределенности ситуации. «Должен или будет?» «Будет», — уверенно сказал Рая. «Все, что нам нужно, это дождаться отвлечения внимания, чтобы снять их». Выражение лица Кея резко возросло. Она полуулыбнулась и подумала, насколько личной была эта ситуация для Астры. Судя по выражению лица Астры, она думала очень лично. «Ну, не смотри сейчас, но вот идет один». Вторая Астра рванула вперед. Она с силой приближающегося грузовика пригвоздила парадемона к началу очереди. Другой парадемон послал энергетический посох в Астру. Астра заблокировала энергетический посох хваткой и отдернула его. Астра бросила парадемона на землю, а затем поднял посох и воткнул его в грудь одному из нападавших. Кара нырнула и уничтожила небольшую группу. Астра схватила Кару за руки и подбросила высоко в воздух. Белокурая криптонианка с трудом приземлилась обеими ногами. Она послала поток ледяного дыхания, чтобы обмануть парадемонов. Гарри покрутил пальцем, и несколько металлических обломков поднялись над землей. Они раскалились до бела и отскочили как снаряды от парадемонов. Существа отступили на несколько шагов. Затем Гарри хлестнул железный прут и обернул его против этих существ, заставив его шипеть в их кожу. «Я вижу солдат, но не вижу генерала», — закричала Кара. Астра выместила свою агрессию на парадемонов хорошо акцентированным ударом. «Типично». Астра выпустила в существ луч белого горячего жара и отбросила их назад. Парадемоны закричали и отступили. Прикрытие позволило Гарри отвлечь их внимание и позволить Рае, Кей и Таре заняться своими делами. «Ты не усвоил прошлого урока, степной волк», — крикнула Астра. «Чем больше вы держитесь в стороне, тем больше вы просто продлеваете неизбежное». Гарри заметил потенциальную проблему и редкий случай, когда Астра упускала свое внимание. Слепая зона. Одно из существ приблизилось в нескольких дюймах от Астры. Астра поймала его в последнюю секунду и с грохотом швырнула на землю. Гарри сбил одного из них в воздухе и перезарядил посох, чтобы направить на них ослепляющий свет, чтобы еще больше отвлечь их внимание. Гарри показалось чрезвычайно любопытным, куда делся степной волк. Им нужно найти лидера этой атаки и уничтожить его. Кара вздохнула в ответ. Это было проще, чем ожидалось. Как бы Гарри не надеялся, что это будет легко, он знал лучше. Вряд ли, будь начеку. Всегда, сказала Кара. Похоже, они открыты. Кара и Гарри подождали, пока поле платформы упадет и раздастся громкий хлопок. Гарри просканировал местность в поисках каких-либо признаков степного волка, и он был не единственным, кто заметил, как орлиные глаза Астры были выпучены. Два парадемона умчались в сторону, двигаясь в странном направлении. Гарри бросился в погоню за существами. Ха-ха-ха. Легендарный степной волк смотрел на сцену перед собой, нахмурившись. Появился генерал Астра, и прошло много времени, прежде чем он забыл битву с упомянутой женщиной. Однако прибыли и другие. Затерянный город Арго будет востребован во славу Дарксайда и Апокалипса. Степной волк в своем укрытии был потрясен звуком чего-то, пробившего крышу. На самом деле это был звук трех вещей, когда три парадемона рухнули на землю. Затем прыгнула фигура, одетая в хорошо сшитую красно-синюю униформу. Показался герб Дамаэль, одного из самых выдающихся домов Криптона. Степной волк. Степной волк кивнул, явно узнавая. Супермен, я уверен, что ты слышишь, потому что Алура прислала свое сообщение. Что ж, она моя пленница, как и все остальные, и ты преклонишься перед нами. Супермен просто смотрел, прищурив глаза. Я сомневаюсь в этом. Степной волк втянул огромный топор и бросился на этого легендарного героя. Луч теплового зрения был отражен топором. Все, что нужно было сделать степному волку, это исчерпать свои силы под красным солнцем Арго. Пока земля была в повестке дня Дарксайда, степной волк докажет, что этот чемпион не представляет угрозы для сил Апокалипса, и он будет вознагражден за то, что повестка дня была на один шаг ближе к реализации. Ха-ха-ха. Рая прикусила нижнюю губу и, наконец, выпустила сгусток энергии. Еще один треск указывал на то, что ее работа еще далека от завершения. Второе поле опущено, но появилось третье. Тара сжала кулак, удерживая шину, которую использовала, вместе с третьей волной парадемонов. Астра и Кара справляются со своими проблемами. Я не уверен, сколько выдержит моя нога. Я на это кратко сказал Кей, отойди. Кей взяла энергетический посох. Ее униформа сохраняла желтый солнечный свет в течение более длительного периода времени и давала ей повышенные резервные силы. Однако она должна была быть умной. Кей рванула так быстро, как только могла, и увернулась от массивного тела одного из парадемонов. Девушка из стали ударила энергетическим посохом в спину. Эти существа были нечеловеческими монстрами, поэтому Кей решил не сдерживаться, сражаясь с ними. Горящая ярость в глазах выжившей блондинки-криптонианки даже заставила этих нечеловеческих монстров отступить. «У тебя не будет Арго. Это все, что осталось от Криптона. И будь проклят Рая, если Кей допустит, чтобы что-нибудь случилось с ее домом». Кей испарила столько существ, сколько смогла, хорошо направленным взрывом теплового зрения. Взметнувшийся пепел упал на землю. Кей ударила кулаком по затылку существа и швырнула его на землю. Один из них перекинулся на другую сторону. Отвлечение, но одно Кей не уловил. Она заметила, что еще пару призывают в определенном направлении. Кей отпустила одного из них, а двух других убила. Она швырнула существо на землю и яростно толкнула его бросающим движением. Рая издала тихий вздох. Это вниз. Рая и Тара потянулись, чтобы помочь потрясенным членам Совета Арго подняться с платформы. Взгляд Тары упал на пару, которые выглядели испуганными, а затем пришло облегчение. Мать Тары потянулась, чтобы обнять дочь. Тара. Спасибо, Рая. Ее отец кивнул. На секунду мы подумали, хорошо, твоя мать сказала это лучше всех. Спасибо, Рая. Тара хотела, чтобы она разделяла чувство стыда, как ее мать. Пока не благодарите ее, у нас еще много работы. Астра рухнула на землю. Оставшиеся парадемоны рассыпались кучей под ногами устрашающего генерала. Она мало обращала внимания на испуганных людей. Астра обратила свой стальной взгляд в сторону собравшейся группы. Где Алура? Один храбрец встал перед этой живой легендой, со степным волком. Он переехал после выступления. Несколько членов совета были взяты. Мать Тары заговорила, Когда у нее перехватило дыхание, они могли уйти в сторону павильона. Кара отбросила назад рой парадемонов. Они упали на землю, шипя и тяжело приземляясь в вихре пепла. Вот куда пошел Хар. Звуки битвы указывали на то, что они были ближе к потенциальной битве. Астра подошла ближе, Кей и Кара последовали за ней. Тара и Рая держались вместе с остальными, раздавая энергетическое оружие, чтобы защитить себя. Сила была в количестве. «Ха-ха-ха, ты упадешь передо мной, последний сын Криптона!» Взревел Степной Волк. Степной Волк бросился на Гарри. Гарри слышал эту болтовню много раз, в нескольких разных жизнях. Опытный криптонский колдун уклонялся от взмахов топора Степного Волка. Топор отразил хорошо нанесенный удар тепловым зрением и отразил его обратно. Еще две атаки были отражены, а волнение Гарри становилось все более очевидным. «Давайте выйдем наружу», — небрежно прокомментировал Гарри. Усиленный удар отбросил Степного Волка на несколько шагов назад. Степной Волк взмахнул топором, и тупая сила вместе с лучом, испускаемым топором, отбросила Гарри еще на несколько шагов. Гарри отступил еще на несколько шагов и поймал удар топора. Степной Волк вылетел за окно, прямо на площадь Арго. Несколько парадемонов ворвались внутрь, по крайней мере, до тех пор, пока Кара не спустилась и не рухнула на них. Девушка из стали швырнула их обратно на землю и улыбнулась Гарри. «Иди за ним». Гарри бы что-то сказал, если бы Степной Волк не сделал честную попытку проломить ему череп яростным взмахом топора. Опытный колдун отразил еще несколько взмахов и вернулся. Степной Волк выглядел торжествующим, хотя бы потому, что получил пару скользящих ударов. «Это будет мой окончательный триумф». Гарри изо всех сил старался не закатить глаза. Слышал это раньше, слишком много раз. Гарри отразил еще пару ударов и нанес Степному Волку мощный апперкот, чтобы раскачать его. Степной Волк выпустил миниатюрную гранату, которая отправила ударные волны на землю. Затем он выхватил ограничитель, который обернул вокруг Гарри. Криптонский колдун вырвался на свободу и отбросил Степного Волка на пару футов. Зеленые глаза колдуна заметили торчащий из земли меч, поблескивающий вдали. Гарри обхватил его кончиками пальцев и выдернул из земли. Тара ахнула, как и несколько других. Лезвие засветилось в руках Гарри, и он почувствовал силу. Даже Степной Волк остановился, прежде чем ворвался и замахнулся топором. Гарри развернулся на земле и пригвоздил рассматриваемого человека мощным ударом топора, отклонив действие. Лязг топора ударил туда-сюда, когда Гарри взмахнул мечом и выбил топор из руки Степного Волка. Топор сломался пополам от вонзившегося в него меча. Степной Волк отступил, разинув пасть. Степной Волк ахнул, когда его драгоценное оружие было уничтожено. Невозможно. Теперь Гарри не мог не улыбнуться ошеломленному лицу Степного Волка. «Это то, чем я занимаюсь». Времени для счастья было мало. Парадемоны роились вокруг Гарри, по крайней мере, пока Астра, Кара и Кей не уничтожили их атакой. Гарри поднял меч и посмотрел на Степного Волка. «Во славу апокалипса», — насмешливо спросил Гарри. Степной Волк активировал кнопку устройства на поясе, открыл бум-трубу и исчез в свете. Гарри выстрелил в него на прощание, прежде чем он исчез. Оставшиеся парадемоны, те, что остались стоять, бросились в погоню и прошли через портал. Все в Арго несколько долгих секунд смотрели на Гарри. Гарри посмотрел на них сверху вниз, и на его лице мелькнула улыбка. Кара и Астра смотрели на него с большим благоговением, чем обычно, и Тара опустилась перед ним на одно колено. «Приветствую спасителя Арго», — сказала Тара. «Что ж, Гарри не стал бы заходить так далеко, хотя он приехал в эту поездку с большим количеством вопросов, чем ответов. Ответы, которые придется подождать, так как у них есть работа. Давай вытащим их оттуда. Ха-ха-ха». Алура вышла из комнаты, немного потрясенная. Она встретилась лицом к лицу со своей сестрой, племянницей и дочерью, и все они приветствовали ее улыбками. Кей не удержалась, чтобы не потерять все приличия и не обнять Алуру. «Я знал, что ты найдешь способ», — сказал Кей. Алура улыбнулась непоколебимой вере молодой женщины. «Но я бы послала вас, девочки, если бы не сделала этого. А вы, Астра?» Астра расплылась в улыбке. «Гарри освободил меня, или, скорее, Кал-Эл, и он извлек клинок бытия из камня», — взволнованно воскликнула Тара. Алура столкнулась лицом к лицу со своим племянником через брак, весь взрослый и очень красивый. Для Алуры это было очень давно, И женщина пристально посмотрела на мужчину. «Для меня большая честь познакомиться с вами», — ответила Алура. «И я вижу, что вы сделали очень хорошо для себя». Гарри сделал еще один шаг ближе к другому. «Для меня тоже большая честь познакомиться с вами, Алура. Кар и Кей довольно много рассказали мне о вас, и для меня большая честь познакомиться с вами. Я просто хочу, чтобы это было при более благоприятных обстоятельствах», — вздохнула Алура. Гарри кивнул и разделил ее чувства. Также, двое взялись за руки и пожали их. Алура на долгую минуту вцепилась в руку Гарри и задумчиво посмотрела на него, и она могла видеть тонко завуалированное благоговение, с которым Тара смотрела на него. Не то, чтобы хоть один человек стал винить женщину, ни в малейшей степени. «Нам нужно многое наверстать», — ответила Алура. «Все мы», — заявила Астра. Алура знала, что у нее впереди еще много работы. «Я оценю ущерб, и, может быть, поужинаем. Для меня было бы честью познакомиться со всеми вами поближе, и, возможно, получить объяснение по этому поводу». Гарри поднял клинок бытия, по-видимому названный им. Алура выглядела так, словно больше никогда не увидит его при свете. Она едва могла подавить очень очевидный трепет. «Тысячи лет, ты первый, кто увидел это под открытым небом. Тара, не окажешь ли ты честь объяснить ему это?» «Да, это было бы честью», — воскликнула Тара, что заставило и Кара, и Кей ухмыльнуться. «Кал-Эл, или ты предпочитаешь Гарри?» Гарри улыбнулся, отчего сердце Тары затрепетало. «Все, что пожелаете». Гарри мог сказать, что ей не терпелось рассказать ему эту историю, и Гарри было довольно любопытно это услышать. Глава 2. Рыжеволосая женщина-воин, одетая в откровенный зеленый наряд, бросила потенциального жениха на землю. Он пришел в битву с силой и энергией и вышел из битвы побежденной шелухой, как и остальные. «И королева Максима снова победила», — заявил забавный голос беспокойным наблюдателем. «Что она решит?» Максима, королева легендарной планеты, известный как Альмирок, долго искала идеального жениха, и мужчины сражались с ней снова и снова. Еще одно разочарование, еще один провал, еще один жалкий червь. Максима отступила от упавшего воина, когда его оттащили от охранников, и если подумать, он был хорошо сложен, но мускулы, которые у него были, были сплошь показухой, а не веществом, что-то, с чем Максима чувствовала, что имеет дело все время. Каждый претендент говорил о хорошей игре и не справился. Разочарование и покорность отразились на лице Максимы. Достойных соперников не было. Скука и гнев смешались в сознании Максимы. «Если других нет, то налей мне ванну, и я уйду в свои покои», — заявила Максима. «Еще один день, и все же у меня нет никого, кто был бы достоин быть королем». Максима приготовилась раздеться. Как можно быстрее подбежал один из ее помощников. Максима почти не обращала внимания на беспризорную женщину. «В любом случае, она не будет выделяться из толпы. Королева Максима, у нас есть кое-что интересное. Что-то, что может вас поразить». Взгляд Максимы в течение следующих нескольких секунд был устремлен в сторону помощника. Она ответила кивком и дала женщине возможность заговорить. «Импульс энергии», — заявил помощник, из 19-го звездного квадранта. Глаза Максима сузились. «Да, местонахождение Криптона. Я в курсе. И я также в курсе, что Криптон — мертвая планета. Жаль, потому что мог быть потенциал. Или, по крайней мере, кто-то, кто не совсем меня утомил. Моя госпожа, вас может заинтересовать эта штука. Остался кусочек Криптона. Город Арго». Эта конкретная информация заинтересовала Максиму. И это было хорошо, потому что в противном случае помощницу уволили бы за то, что она зря потратила свое драгоценное время. «Значит, слухи верны?» – спросила Максима. «Да, моя королева», – сказал помощник. «Что ж, хорошо для них и их цивилизации, но я не знаю, как». Помощник показал несколько изображений перед Максимой. Пальцы Максимы сжались, когда она задалась вопросом, на что она должна была смотреть. «Они называют его Суперменом. Он прибыл и освободил город Арго от генерала Степного Волка. Появился образ хорошо сложенного мужчины с темными волосами и зелеными глазами, окруженный и обожаемый многочисленными женщинами, каждая краше предыдущей. Хотя никто из них не был так красив, как королева Максима, по ее собственному предвзятому мнению». Королева подождала несколько секунд, чтобы обдумать следующую игру. Королева поняла, что нужно делать. «Ну, мне интересно. Отмените ванну и найдите мне самый безопасный путь к Арго. Моя королева, что ты?» Максима подняла руку, почти раздраженная пустяками, о которых говорили. Я собираюсь вернуть своего мужа и будущего короля. У него уже много женщин, с которыми он встречается. Тогда он знает, как обойти спальню. Но как только он заполучит меня, им придется обойтись без. Помощник поклонился через несколько секунд. Максима высказалась и приняла решение. Королева правила всем, и любой, кто встанет у нее на пути, будет сбит с ног, как будто это ничто. Максима улыбнулась, глядя на фотографию. Ей пришлось бы сказать, что их дети будут идеальными, даже слишком идеальными, но она выбросила из головы эту прискорбную мысль. Не было ничего слишком идеального, особенно для королевы, и скоро идеальный мужчина будет у нее. Ха-ха-ха. Тара чуть ли не рвалась рассказать Гарри все, что знала. Клинок бытия, одно из самых мощных орудий во вселенной, живая легенда, и он был помещен здесь, на Арго, обнаружен как минимум 300 лет назад, обнаружен исследователями, но как бы они ни старались, им не удалось поднять его с земли. Тара и Гарри прогулялись по городу и проверили ущерб, нанесенный атаками. Арго был прекрасен, даже с нанесенным ущербом, они бы все отремонтировали. Они потеряли большую часть своей планеты, друзей и семью, и люди могли и должны были восстановиться из этого. Камень упомянул, что меч в камне все это время оставался в центре площади Арго. «Да, да, это было», — сказала Тара, и никто не мог даже сдвинуться с места. Не из-за того, что он не пытался. Зод пытался, Астра пыталась, многие из величайших Криптона на протяжении многих лет пытались. И он пережил несколько атак в течение многих лет, годами, и остался на том же месте внутри камня. Никто не знает, кто положил его сюда, хотя есть теории, но нет доказательств. «И ты первый человек, который удержал его за последнее время», — сказала Астра. «Никогда не думал, что увижу это». И степной волк из-за этого зашевелился. Астра едва сдерживала улыбку. «Да, был. Его нелегко потрясти. Ну, кроме его хозяина». Гарри поднял бровь. «Дарксайд, степной волк, генерал армии Дарксайда», — ответила Астра. «Он внушающий страх повелитель Апокалипса. Мир кошмаров», — мрачно заявила Тара, пока они двигались по разбитому участку пути. «Тот, в котором люди живут как рабы. Он был вовлечен в войну с Невгенесис в течение многих лет, прежде чем они заключили нелегкое мирное соглашение. Дарксайд и Хайфатер, правитель нового Генезиса, обменяли своих сыновей, чтобы стать посредниками в сделке», — сказала Астра, чем вызвала у Гарри довольно сердитый взгляд. «Это очень длинная история». «Так понял Гарри». Он посмотрел на лезвие несколько секунд и повертел его в руке. Он чувствовал, как в нем блестит много силы. «Новый Генезис. Клинок Генезиса. Во вселенной не бывает совпадений», — Астра ответила кивком. «Редко бывает. И он знал обо мне», — заявил Гарри. «Что означает, что Дарксайд может наблюдать за землей». Это заставило глаза Астры сузиться и едва сдержать дрожь. «Что ж, пришло время готовиться к войне, к которой, как знала Астра, жители Земли не были готовы. Они могли стать чрезвычайно племенными и легко поддавались влиянию. Это было ошибкой многих цивилизаций, намного более развитых для Земли. Он понимает слабости лучше, чем кто-либо другой», — сказала Астра. «Игра Дарксайда не только физическая, но и психологическая. На самом деле тем более». Через секунду Гарри откинул голову назад, задумчиво размышляя о том, что произойдет. Скоро Алура пригласит их на ужин, и он искренне задавался вопросом, где у Астры свободное пространство в голове при этом. «Так ты готов пойти на встречу с сестрой?» — Гарри спросил. «Да, хотя некоторые из них были в совете, который проголосовал за отправку меня в фантомную зону, или их родители». Затем Тара посмотрела на землю, найдя свою обувь чрезвычайно интересной. Наконец, через несколько секунд она прервала молчание. «Оглядываясь назад, я понял, что ваше заключение было преждевременным». Астра лишь торжественно кивнула. «Возможно, молодое поколение Криптона, которое все равно осталось, было более просвещенным, чем те, кто был до них. Это дало ей более чем достаточную надежду на то, что может произойти дальше». «У вас со степным волком есть история», — ответила не Астра, а Тара. «Конечно, все знают, как генерал Астра отразил его нападение и унизил его, а потом прозвенел звонок, возвестивший о том, что обед готов. Это был разговор, который должен был подождать». Гарри помог отодвинуть кристаллы в сторону и вернуть их на место. Несколько жителей Арго смотрели на Гарри с благоговением, некоторые со страхом. «До сих пор многие с подозрением относятся к любому, кто творит магию», — тихо сказала Тара. «Я не возражаю, Но Криптон – это прежде всего наука, хотя во имя науки совершается много злодеяний. «Это правда», – сказала Астра. «Все еще недалекие люди повсюду. Всегда есть», – сказал Гарри. «Но у людей будет свое мнение и свои предубеждения, какими бы несправедливыми они ни были». Астра, Тара и Гарри обошли вокруг, где их ждали Рая, Кей, Кара и Алура, среди прочих. Пришло время насладиться настоящим криптонским ужином. Гарри думал, что этот опыт он никогда не забудет. Ха-ха-ха. Сидеть за криптонианским пиром было удовольствием. Алура извинилась за то, что это не так много, как должно быть. Это немного, но... «Ты сделал, что мог», — ответил Гарри. «Это мысль, которая рассчитывает». «Да», — сказала Алура. «Что произошло после того, как мой корабль ушел?» — спросил Кей. Алура улыбнулась и приготовилась объяснять. «Как я уже говорил, я не был уверен, смогу ли я вовремя поднять щиты. Я отправил Кей на землю, полностью зная, что Кара позаботится о ней, как и о тебе». Кара немного нервно поерзала. «Ну, это не сработало, как планировалось». К счастью, Хара подобрали хорошие люди, а не люди не причинили бы ему вреда. Это, безусловно, было облегчением для всех, и Алура подумала о том, что могло бы случиться, если бы пострадала одна из ее девочек. Да, мои планы, планы Джорайла, ни один из них не сработал. В этом проблема ученых. Есть какая-то переменная, которая отбрасывает эксперимент. Не то чтобы я сравниваю вас с научными экспериментами, но, я понимаю, о чем ты говорил, сказал Гарри. «Меня нашли Джонатан и Марта Кент. Хорошие люди. Хотя Джонатана больше нет с нами, и у нас было несколько столкновений, я должен сказать, что я уважаю его и то, что он сделал, и то, чем он пожертвовал, чтобы дать потерявшемуся сироте дом». Алура закрыла глаза в торжественном трауре. «Мне жаль слышать о вашей утрате. Потеря – это то, с чем я сталкивался несколько раз», сказал Гарри. «Тем более, что моя душа старше этого тела». Эта конкретная новость вызвала любопытство Алуры. «Возрождение. Я слышал истории, переданные старейшинами. Куда старые души отправляются, чтобы вселиться в более молодые тела? Куда их посылают для какой-то цели? Хотя, ты первый, кого я когда-либо встречал, или, по крайней мере, первый, кто это признал». «Так это правда?» – спросила Тара. «Я имею в виду, что ты все еще ты, но у тебя больше воспоминаний», — Гарри ответил с улыбкой. «В прошлой жизни я был Гарри Поттером, волшебником. Я сражался со злым темным лордом, который убил моих родителей. И как только я победил его, на нас обрушилась красная волна энергии, как Кал-Эл на Крайтоне. И все, что я знал, исчезло в мгновение ока, стерто. Не могу сказать, что видела что-то подобное. Хотя тебе повезло выжить», — ответила Алура. «И я благодарна, что ты слышишь Кару и Кару». Кара ухмыльнулась и без всякого стыда поцеловала Гарри. «Мы тоже». Кей наклонилась и повторила движение кузины. «Конечно». Кара сказала, что ее корабль задержался, сказала Алура. «А твой?» Кей поерзала на своем месте, хотя выражение лица Алуры заставило ее признаться как можно скорее. «Я попала в фантомную зону». От этого выражения лица Алуры помрачнело, а Кей рухнула на стул. «Я никогда не предполагала, что ты увидишь это место изнутри», сказала Алура. «Любой из вас, и мне очень жаль». Здесь, хотя казалось, что Алура разговаривает с Кей, Гарри ничего не мог с собой поделать, и у Гарри сложилось впечатление, что она разговаривает с Астрой. «Были допущены ошибки», коротко ответила Астра. «И если бы не я, она бы не сбежала. Я и Фара». Алура кивнула, хотя язык ее тела указывал на то, где она чувствовала свои ошибки. «Значит, Фара тоже жив, я полагаю. Гарри помог нам сбежать после того, как его отправила в фантомную зону угроза, известная как Брейниак. Мы оба считали это ошибкой. Это было то, о чем они могли договориться». «Да». Гарри наслаждался едой, хотя сестры чувствовали некоторое напряжение. «Так как земля?» – спросила Тара. «Отлично, не идеально, но отлично», – сказала Кара с легкой улыбкой. «А Криптон? Некоторые люди так и думают», – задумчиво заметила Тара. «Но, я не знаю. Меня что-то беспокоит. Насчет степного волка». Тара сделала большой глоток вина и обдумала ситуацию. Свежий виноград из долины Арго, еще более редкий в наши дни, чем он был на высотах Криптона. «Степной волк каким-то образом нашел тебя», сказала Астра. «Да, и я ненавижу обвинять кого-либо в Арго в предательстве», сказала Тара. «Что у нас есть, если не друг друга? Что ж, если он проник на планету, вы должны знать», ответил Гарри, «был ли кто-то скомпрометирован или он нашел другой способ. Алура полагала, что в конце концов им придется пройти через эту гору, и мы должны знать, как он попал сюда, даже если никто нас не предал. А если кто-то, я найду. Не уверена, что это хорошая идея, сказала Алура, учитывая прошлую историю. Астра посмотрела на сестру, упрямство, которое Гарри заметил у ее дочери и племянницы, когда они что-то задумали. У Алуры было такое же упрямство, так что это была настоящая битва воли. К счастью, Рая тоже заметила напряжение и нашла решение. Как насчет того, чтобы я сначала проконтролировал вашу систему защиты? Кара, не хочешь мне помочь? Это было бы честью. Дай мне знать, если найдешь что-нибудь сразу, ответила Алура. Мы будем. Гарри закончил обедать. Хорошо, но он не мог съесть еще один кусочек. Это было очень наполнено, если не сказать больше. Он мог видеть, что и Астра, и Алура еще не полностью затронули тему заключения Астры. И Гарри надеялся снять напряжение. Как только они разберутся с проблемой безопасности, им придется решить некоторые проблемы. Почему бы нам не посмотреть, нужна ли им помощь, предложила Тара. А пока мы идем, ты можешь рассказать мне больше о Земле. Тара протянула ей руку, и Гарри взял ее. Рыжеволосая трепетала перед Гарри, и Гарри решил, что это только вопрос времени, когда она присоединится к ним должным образом. Ха-ха-ха. Тара провела Гарри во внутренние покои, где Кара и Рая были заняты работой. Пара была в глубоком разговоре о Земле. Все так, как сказала Кара. Земля прекрасна, но не идеально, объяснил Гарри. Есть хорошие люди, есть плохие люди. Технологии немного отстают от того, что мы здесь имеем, но мы прошли долгий путь за столетия. Есть некоторые темные части истории, но мы должны учиться на них, а не стирать их. В каком-то смысле звучит очень похоже на Криптон, сказала Тара. Возможно, мы похожи больше, чем внешне. Гарри полагал, что оценка Тары была довольно точной. Вот почему Джор-Эл и его мать решили отправиться в путешествие. Земля была тем, чем был Криптон несколько поколений назад. Да, у меня появилось несколько отличных друзей, и я рад быть там, где я есть. Ну, если вам, Кары Кей, там нравится, это не может быть так уж плохо. Гарри ответил смешком. Нет, все не так уж плохо. На самом деле это. Гарри был отрезан от его мыслей запахом дыма и звуками иска. Кара и Рая уже отодвигали в сторону поврежденные куски кристаллов и пытались вернуть все на место. Несколько кристаллов были переконфигурированы. Насколько ужасна ситуация? Спросила Тара. Рая успокаивающе положила руку на плечо Тары. Это поправимо. Что меня беспокоит, так это то, что делают куски криптона, плавающие на орбите. Гарри закрыл глаза. Как так? После всех этих лет разрушение криптона и криптонита доставляло Гарри немало проблем. К счастью, Кара смогла объяснить. Это вызывает нестабильность и приводит к тому, что щит периодически выходит из строя. Вот почему степной волк смог включить трубу и в первую очередь определить местонахождение планеты. Ты можешь это исправить? Да, спросила Тара, закусив губу. Кара улыбнулась своему давнему другу и кивнула в ответ. Да, можем. Нам просто нужно откачать частицы и отправить их в космос подальше от орбиты. После устранения повреждений кристалла щиты останутся стабильными. Еще несколько месяцев, и они выйдут из строя, и Арго быстро деградирует, как и весь остальной криптон. Боюсь, легче сказать, чем сделать, ответила Рая. Особенно с деликатной природой города Арго. Знаешь, у меня на Земле есть друг, который мог бы помочь, предположил Гарри. Выражение лица Тары немного просветлело после этих обнадеживающих новостей от Гарри. Правда? Что ж, это здорово. Ты просто великолепен, раз придумал решение. Гарри улыбнулся ее похвале. Не проблема. Осталась небольшая часть места моего рождения. Я хотел бы сохранить его. Тара нервно пошевелилась, прежде чем заговорить еще раз. Ну, если вы не возражаете, я хотел бы отправиться с вами на Землю. Вы знаете, чтобы проверить это. Моя обязанность как члена совета обеспечить безопасность жителей Арго. Знаешь, я доверяю тебе, но я должен это проверить. Кара едва сдерживала ухмылку на лице. Хар понимает, не так ли? Да, я понимаю, сказал Гарри, сжимая руку Тары. И я буду счастлив отвезти вас туда утром. Нам просто нужно. Их прервал очередной треск. Рая подошла к оборудованию с хмурым лицом. Что-то не так, кто-то пытается найти путь на планету. Мне это не нравится. Гарри тоже. У него было очень плохое предчувствие по поводу того, что должно было произойти. Гарри выбежал наружу, а Кара последовала за ним, чтобы посмотреть, к кто только что телепортировался на Арго. Ха-ха-ха. Жители города Арго были потрясены недавней атакой степного волка и парадемонов. Таким образом, они были настороже, когда появилась высокая и импозантная рыжеволосая женщина, одетая в боевые доспехи. «Не волнуйтесь, я здесь только для того, чтобы найти своего мужа», — сказала королева воинов. «Супермен, выходи и покажи себя своей будущей королеве». Появилось пятно, и перед королевой воинов появился Супермен, и она улыбнулась. «Знаешь, женщины обычно приходят, когда я им звоню». Таинственная рыжеволосая женщина пристально посмотрела на мужчину перед ней и внимательно посмотрела на него, прежде чем ответить на его заявление. «Да, я знаю, но ты также должен знать, что я не какая-то женщина, и мужчины выстраиваются в очередь за право драться со мной. Ну, ты должен знать, что я не мужчина», — прокомментировал Гарри. Уверенность мужчины перед ней заставила Максиму слегка улыбнуться. Уверенность? Она и раньше шла по этому пути, но мужчины умеют блефовать. Ей нужно было знать наверняка. «Сразись со мной, победи меня, и я буду твоей», — заявила она. «Мы построим империю». Гарри оглядел ее. Неплохой вид, очень красивый на самом деле, но ее нужно снять на пару колышков. «Интересно, но я не знаю, кто вы, мисс королева». «Королева Максима с планеты Альмирок, и последняя женщина, с которой тебе нужно будет переспать, если, конечно, ты выиграешь». Что ж, ее бравада развеселила Гарри после событий дня. Он усмехнулся. «Мне не нужно побеждать женщин, чтобы затащить их в постель, и мне не нравится тот факт, что ты предполагаешь, будто я интересуюсь тобой». Максима выглядел совершенно сбитым с толку таким небрежным увольнением. «Я не понимаю. Люди проливают кровь за возможность быть моим королем. Женщины стекаются ко мне каждый день», — объяснил Гарри. «Ты хочешь меня? Что ты готов сделать, чтобы заполучить меня? Что ты готов сделать, чтобы заслужить мое внимание?» В этом не было сомнений. Максима была чрезвычайно привлекательна. Полнейшее дымовое шоу высочайшего уровня. Однако Гарри знал о таких женщинах, как она. Все они привыкли добиваться своего. Испорченное воспитание, все досталось им. Что ж, если бы Максима захотела его, ей пришлось бы его заработать. Глаза Максимы расширились. Он отверг возможность сразиться с ней. Это разозлило Максиму. Она нуждалась в нем сейчас. Пальцы Максима сжались в кулак. Взгляд был прикован к мужчине перед ней, и в ней закипало немного ярости. «Ну, я собираюсь заставить вас руку». Королева издала леденящий кровь крик и бросилась в атаку. Гарри заблокировал удар Максимы и заставил ее отступить на пару шагов. Сильный и красивый, всегда интригующее сочетание. Максима снова атаковал Гарри, и Гарри избежал атаки. Он схватил Максиму и без проблем швырнул ее на землю. Гарри жестом приказал Максиме подняться. Она сделала это и чуть не поймала его атакой. Гарри снова и снова уворачивался от них, избегая ее атак. Гарри вытащил ее ноги из-под Максимы и прижал к земле. Максима тряслась, когда они прижимались друг к другу телом к телу. Максима тяжело вздохнула, когда этот великолепный мужчина прижал ее к земле. Медленно Гарри приблизился к ее лицу и посмотрел на Максиму сверху вниз. Максима дрожала под его хваткой. Эти навязчивые чарующие зеленые глаза смотрели ей в глаза. «Так просто. Я могу делать все, что захочу». Максима тяжело дышала от волнения. «Сделай это, сделай это». Последовала долгая пауза, когда Супермен медленно поднялся на ноги. «Ты еще не совсем заслужил». Гарри разыграл предельное унижение, позволив Максиме подняться на ноги. Максима бросилась на своего мужчину и попыталась повалить его на землю. Максима порвала одежду Гарри, но Гарри блокировал удар и отрывал доспехи Максимы по одной части за раз. Потом сняли нижнее белье. Максима продолжала сражаться в атаке, несмотря на то, что была очень мало одета. Гарри отражал каждую атаку и сбрасывал Максиму на землю. Максима, внушающая страх королева воинов, приземлилась на колени, полностью раздетая. Гарри наклонился и взял ее за подбородок, прежде чем заставить отступить на несколько футов. Пальцы Гарри сомкнулись на ее шее, и Максима ахнула. Максима еще больше возбудилась, когда Гарри начал ее душить, затем отпустил ее и медленно убрал хватку. Максима вскочила и схватила его за ногу, трясясь как сумасшедшая. «Не отказывайте меня». Она была в нескольких дюймах от промежности Супермена. По крайней мере, до тех пор, пока Кара и Астра не поставили обнаженную рыжую на ноги и не удержали. Максима брыкалась и кричала, пока ее не удержали. «Что нам с ней делать?» — спросила Кара. «Задержите ее, пока я не придумаю, как ее наказать должным образом», — сказал Гарри. По лицу Астры скользнула понимающая улыбка. «О, я думаю, что ты хорошо справляешься, не поддаваясь ее прихотям. Ее следует держать здесь», — сказала Тара, указывая в сторону камер содержания. «Идеальное место, чтобы держать ее в узде», — Максима закричала, когда ей отказали в том, что она хотела. Идеальный шанс получить власть над превосходящим мужчиной был упущен. Гарри обратил свое внимание на Тару, как будто этой маленькой сцены не было, что, вероятно, привело бы Максиму в хорошее настроение, если бы она узнала. «Я вернусь, когда проверю, готово ли устройство, и если да, мы вместе отправимся на землю». Тара ухмыльнулась, увидев его в действии, сохраняя хладнокровие против королевы воинов. Тара Аквар впечатлилась еще больше. «Я буду держать вас к этому, ха-ха-ха, и я не думаю, что смогу найти путь через вашу сеть», — сказала Хлоя с напряженной концентрацией в глазах. Лена ответила очень легкой ухмылкой. «Хорошо, как и другой хакер, которого я использую». Хлоя, Алекс и Лена тусовались в горизонте, а Лена обновляла свою сеть безопасности в горизонте. После прошлого года нельзя быть слишком осторожным, и Лена знала, что есть много людей, которые хотели бы заполучить ее секреты. Алекс выглядел таким же довольным, как и две другие женщины. Она помогала Лене решать проблемы со спецификациями для пары новых изобретений. «Рад видеть, Гарри». Гарри выскочил в мгновение ока. Алекс вскочил, обнял Гарри и поцеловал его. Хлоя подбежала и сделала то же самое, а затем Лена подошла, чтобы подарить ему самый долгий поцелуй. «Ну, кто-то хочет что-то доказать», — ответила Хлоя. Лена улыбнулась Хлое. «Вы более чем приветствуются, чтобы превзойти его. Может быть, позже», — вставил Алекс, обращая внимание на Гарри. «Значит, в крепости все прошло правильно? Мы поймали сигнал бедствия с корабля Кея», — объяснил им Гарри. «Алура жива, как и остальная часть города Арго». Алекс был застигнут врасплох. «Что?» — Гарри только улыбнулся. «Были вопросы. К счастью, Лена была рядом, чтобы помочь ему, как обычно. Может, тебе лучше начать с самого начала?» Лена, Алекс, Хлоя и Гарри вошли в конференц-зал сбоку. Четверка уселась в мягкие кресла, где они поговорили о том, что происходит. Лена, Алекс и Хлоя очень внимательно слушали, что говорил Гарри, и ждали, пока он закончит. «Но щиты не работают. Мне понадобится солнечный сифон», — ответила Лена. «Я так и думал. Готово, но мне, возможно, придется внести некоторые изменения на основе того, что вы отсканировали». «Вот», — ответил Гарри. Лена схватила характеристики и очень быстро их изучила. Пришлось немного потрудиться, но она легко справилась. «К утру я переделаю его в соответствии с вашими требованиями. Я буду работать всю ночь, если потребуется. Тогда я скажу Таре, что все будет готово», — сказал Гарри. «Она хочет прийти посмотреть на это». Тут Алекс улыбнулся. Будучи старыми друзьями Гарри, она знала его довольно хорошо. «Вау, у тебя появился еще один новый друг, не так ли?» Гарри усмехнулся в ответ. «Это ничего. Вы должны услышать о королеве пришельцев, которая потребовала, чтобы я женился на ней». «О-о, я хочу услышать это», — заинтересованно сказала Хлоя. «Это только то, что может случиться с вами, не так ли?» Гарри ответил смешком. «Да, в каком-то смысле это могло случиться только с ним. У него было немного времени, чтобы убить его, прежде чем портал выровнялся, чтобы вернуть его в Арго-Сити. Так как дела у тебя?» Первой реакцией Лены была сардоническая улыбка. «Тихо. Прошел год с тех пор, как Лекс и Зод. И что там произошло?» Вся группа обменялась торжественными кивками. «На этом фронте было тихо, почти слишком тихо. Это хорошая идея, помощь Арго-Сити», — сказала Лена. «Они среди последних. Хотя из-за того, что вы были последним сыном, многие из вас каким-то образом выжили. Не то чтобы это плохо. Нет, и они все нуждаются в утешении», — сказала Хлоя, подмигивая. «Большой кусок криптона. Тонко», — сказал Алекс. «Спасибо, я стараюсь», — сказала Хлоя. «Ха-ха-ха». Гарри вернулся туда, где его ждала Тара, и она сменила свою мантию на более повседневную комбинацию рубашки и брюк, которая демонстрировала ее достоинство. «Немного крепче, чем я помню», — прокомментировала Тара. «Прошло много времени с тех пор, как мне приходилось носить что-то повседневное. Итак, готово ли устройство вашего друга? Она сможет привести его в соответствие со спецификациями, и к утру мы сможем остановить разрушение щита». Тара подпрыгнула, что привлекло внимание Гарри к ее груди. «Отлично. Я действительно рад. Сегодня был отличный день. Я не могу дождаться, чтобы увидеть Землю. Глаза Тары на секунду остановились на Гарри. Максима сделала все, чтобы соблазнить тебя, но ты не сдался. Ты действительно можешь иметь любую женщину, которую захочешь, не так ли? Гарри шагнул чуть ближе к Таре. Ну, гораздо веселее заставить их жаждать этого. Расстояние между ними сократилось. Тара Аквар долго смотрел в глаза последнему сыну Криптона. Дело в точке. Мягкие губы Тары прижались к губам Гарри, и они поцеловались. Говоря о жажде, у Тары было много. Их губы сплелись вместе, когда руки Гарри опустились вниз, чтобы поработать над телом Тары и заставить ее похотливо дышать. Гарри обхватил ее зад и поднял, прежде чем опустить Тару на кровать. Глава 3. Гарри Тара Аквар. Гарри Рая Тара. Гарри Максима. Гарри Астра Максима. Гарри наклонился и прижался губами к губам Тара Аквар. Красивая криптонианка замяукала под ним от удовольствия, когда Гарри провел пальцами под ее рубашкой, очень небрежно играя с ее грудью. Эти сочные шарики выскочили из-под пальцев Гарри, и он прижался к нему. Поцелуй за поцелуем спускались по телу Тары, пока Гарри не жестом приказал ей приподнять бедра. Гарри помог Таре освободиться от штанов и нижнего белья, обнажая ее горячий член, с которого стекало удовольствие. Гарри приблизился и запечатлел очень голодный поцелуй в нижней области Тары, отчего она застонала от нарастающего удовольствия. «Гарри!» Выкрикивание его имени вызвало улыбку на лице Гарри. Гарри продолжал лизать сладкий центр Тары и гарантировал, что она кончит в мгновение ока. Гарри сделал несколько медленных движений, чтобы ощупать тело Тары. Он подошел и непрерывно целовал ее тело, пока она не закричала от удовольствия. Вздохи Тары продолжались, пока Гарри медленно приближался к ее телу. Гарри двинулся немного быстрее вниз по ней, покусывал и целовал ее соски, сводя ее с ума, а потом он стал лежать на ней сверху. «Позвольте мне, пожалуйста», — умоляла его Тара. «О, это было бы честью». Гарри откинулся назад и позволил Таре раздеть его. Горячая рыжеволосая красотка исследовала Гарри быстрыми огненными поцелуями по всему телу. Тара поклонялась его сильной груди и прессу. Она лизнула его сквозь штаны и стянула штаны вниз. Большой твердый член ударил ее по лицу, и Тара задохнулась от удовольствия. Тара мгновенно выровняла свои губы для инструмента Гарри и слегка прижалась к нему. Очень медленно Тара вложила Гарри в свой теплый влажный рот и сильно его засосала. Гарри провел рукой по затылку Тары и стал качать ее в горло, пока она не застонала от удовольствия. Гарри ударил ее по горлу, и она задохнулась. Тара подъехала и решила обернуть своими великолепными сиськами инструмент Гарри. Гарри откинулся назад и обхватил ее грудь, быстро пробираясь между этими шарами. Гарри толкался внутрь и наружу и жестко трахал ее сиськи к большому удовольствию Тары. «Вот так, детка?» – спросил ее Гарри. «Да». Гарри перевернулся и скользнул своим огромным членом между круглыми сиськами Тары. Он очень медленно входил внутрь, все больше и больше вбирая в нее свою длину. Гарри быстро вошел в нее своим членом и свел ее с ума. Гарри сжал ее груди вместе и заставил ее вскрикнуть от желания и похоти. Гарри постоянно скакал на ее груди и чувствовал приближение своего оргазма. Он прижал руки к груди Тары по обе стороны. «Я собираюсь взорваться». Это заявление заставило Тару задрожать от удовольствия. Длина скользнула глубоко между ее сиськами, когда Гарри ехал на ней немного быстрее. Гарри протиснулся между ее сиськами и скакал на ней, пока его яйца не начали бурлить. И затем, наконец, Гарри кончил, изливая свое семя на ее сиськи, как из фонтана. Тара высунула язык, и, конечно же, подарок Гарри был божественным на вкус. Он продолжал выпускать выстрел за выстрелом по лицу и груди Тары. Гарри прижал эти руки к ее сиськам и сжал их, чтобы убедиться, что Тара выжила последнюю каплю спермы из этих яиц по всему телу. Сперма полилась дождем на лицо Тары и заставила лисицу дрожать под тем, что делал Гарри. Гарри отстранился и снова шлепал своим членом по языку Тары. Она пускала слюни повсюду, начиная с того, что делал Гарри, и заканчивая ее ртом и губами. «Очисти себя!» Тара подобрала свои сиськи и слизнула с них сперму. Зеленые глаза Гарри, смотрящего на нее сверху вниз, заставили Тару еще больше угодить своему мужчине. Ее ноги раздвинулись, не думая ни о чем, кроме как о том, что Гарри возьмет ее и, возможно, размножит в будущем. Член был тверд со сверхчеловеческой силой. Вторую Тару вымыли, Гарри забрался на нее и снова быстро поцеловал ее тело. Тара обхватила ногами Гарри и медленно придвинула его ближе к себе. «Мне это нужно», — сказала Тара. «Покажи мне, почему они не могут насытиться тобой. Один дюйм за раз Гарри вдавливался в тару. Шелковые стены тары прижались к Гарри и протолкнули его тело внутрь нее. Умелая прокачка колдуна потрясла тару. Гарри набрал немного больше импульса и быстро довел ее до первого из многих оргазмов со своим членом внутри нее. Тара приподняла бедра, встречая толчки Гарри. Чем глубже Гарри погружался в узкую киску тары, тем больше ее стены сжимали его. Он полностью наклонился к ней и растянул ее влажную киску, пока она не кончила на него полностью.